А вот еще. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Притчи, глава 17, стих 22. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Притчи, глава 16, стих 18. Понятно, без разъяснений. Разум для имеющих его источник жизни, а ученость глупых — глупость. Притчи, глава 16, стих 22. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Притчи, глава 16, стих 24. Стимулирует врача изучать ораторское искусство. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Притчи, глава 16, стих 32. Красиво и верно. Но долготерпение бывает только у того, у кого есть цель в жизни. Поэтому тренировать долготерпение бесполезно. Нужно наметить цель, тогда и появится долготерпение. Примером тому могут служить все люди, достигшие успеха, писатели, спортсмены, музыканты и прочие. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Притчи, глава 17, стих 12. Сравните с высказыванием «лучше с умным потерять, чем с дураком найти». И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным. Притчи, глава 17, стих 28. У Пушкина читаем «хранить молчание в важном споре». Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Притчи, глава 18, стих 2. Еще одна из примет дурака. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Притчи, глава 18, стих 8. Хорошее предупреждение и красиво сказано. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Притчи, глава 18, стих 12. Хорошие приметы. Проанализируйте судьбы исторических лиц. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Притчи, глава 18, стих 13. Порок, который я часто наблюдаю у руководителей. При таком поведении ты себя обнажаешь, а то, о чем думает партнер, не узнаешь. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Притчи, глава 18, стих 16. Рекомендация давать взятку. А ниже можно прочесть. Подарок тайный потушает гнев, а дар в пазуху сильную ярость. Притчи, глава 21, стих 14. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Притчи, глава 18, стих 24. Очень тонкое наблюдение. Человеку ближе сотрудник, чем брат. С сотрудником идет процесс охоты, добычи средств к существованию, а с братом можно годами не видеться.